Программа «Мобилизация». Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня среда, 12 декабря. В Москве 8 часов вечера. В гостях у нас Сергей Мосин. Сергей, здравствуйте. Здравия желаю вам, Ваня, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней передачи – предназначение командиров в армии. Если русская армия будет состоять из воинов, что будет с генералами РФ? Сергей, прокомментируйте эту тему, пожалуйста. Многие уже обратили внимание, что американские традиции широким потоком входят в жизнь россияне. К примеру, у нас институты и университеты, которые раньше имелись, и понятно было, чем они занимались и о чем идет речь, тогда, когда мы говорим про вот такие вот названия учебных заведений. А академии же, кроме академии наук, были только военные. Поэтому в нашем понимании академия дает образование практически выше высшего существующего. Теперь вот, если, например, посмотреть по так называемой столице России, сплошь и рядом академии при ухудшившемся уровне подготовки их выпускников. Это вот типичная американская традиция. Ведь в США чем никчемнее контора, тем громче у ней название. Вот, например, полицейская школа, которая вас за полгода научит регулировать уличное движение, имеет очень громкое название, называется «Академия». А вот действительно же мощные учебные заведения вот, США носят достаточно скромные названия. Например, Гарвардский университет или Массачусетский технологический институт. Еще один момент, который выходит за рамки нашей сегодняшней передачи, это дебильная тяга нашей интеллигенции к иностранным словам. Откуда вот эта тяга, совершенно непонятно. Дело в том, что с момента своего образования интеллигенция представляла собой сообщество людей, с одной стороны, получивших какое-то часто или частично гуманитарное образование, а с другой стороны, абсолютно импотентных по деловым качествам, не способных реализовать никакое практическое дело. Единственный выход интеллигенции – это болтовня в устном или письменном виде, в связи с чем интеллигенция нашла себе, ну, как бы так скажем, такое применение в средствах массовой информации. Вот, в книгах, потом в газетах и так далее, и можно развивать до того, что прошло на сегодняшний день. Вот именно с момента тогда, когда эти средства стали оказывать определенное влияние на людей. Вот. А вводить в свой язык иностранные слова вот, приходится в тех случаях, когда вводят в страну вместе, эти вот слова вводятся вместе с новой техникой, технологиями или вот явлениями. Однако вот задача любого, прежде всего нормального, русского человека, не закреплять эти слова в нашем языке, а немедленно найти им аналоги с русскими корнями. И делать этого для того, чтобы смысл этих слов был понятен человеку, выросшему в среде русского языка. В противном случае, если иностранные слова описывают некие явления и понятия, а не просто предметы, то со временем исконное значение этих слов в русском языке совершенно теряется. И изменяется до неузнаваемости. Поскольку само значение слова изначально непонятно. В результате в русском и иностранном языках похожими словом будут описываться совершенно разные явления и понятия. Приведем несколько примеров. Вот в россиянской армии, вот слово «армия», как в очередной раз, мы вот используем его в качестве, в кавычках ее берем, потому что никакая это не армия, вот, а вообще непонятно что. Как и в иностранных, точно так же армиях, воинское звание и лейтенант гораздо младше звания майор. Вот это все прекрасно знают. Совершенно это ни для кого не вызывает удивления. Вот только вот попробуйте узнать у любого профессионального военного, остановив его на улице, почему же тогда воинское звание генерал-майор младше воинского звания генерал-лейтенант? Ответ будет очень профессионально прост. Потому что у генерала-лейтенанта две звезды, а у генерал-майора только одна. И причина в том, что слова лейтенант, майор, как и генерал, это слова чужого языка. Это не русские слова. Смысл этих слов, он на сегодняшний день в основной массе забыт. И резко изменен в русском языке. В связи с чем эти слова теперь описывают совершенно не то и не те понятия, которые они имели в латинском и французском языках. При этом использовались эти слова в русском языке, и, точнее, использовать в русском языке не было ни малейшей необходимости. Поскольку описываемые этими словами понятия можно было без проблем описать словами вот, с русскими корнями. Вот кто такие лейтенант, майор и генерал? Пока на вооружении армии не было нарезного оружия, бой велся в плотных боевых порядках и построениях. Вместе с огнестрельным оружием в бою принимало участие и очень часто применялось холодное оружие. Оно применялось не только не реже вот, огнестрельного, а иногда даже чаще. Вот очень хорошие слова по этому поводу Александра Васильевича Суворова. «Береги пулю в дуле. Трое наскочат, первого закали, второго застрели, а третьему штыком карачун». Вот кто такой был полковник? Это слово, например, оно в употреблении до настоящего времени. Полковник – это тот, кто водил свой полк в бой. Шел он при этом лицом к врагу, соответственно, спиной к своему полку. Команды подавались полковникам холодным оружием, взмахами шашки. Поскольку полковник физически не мог контролировать действия своего полка, а также дублировать команды, то для этих целей были подполковники. Один из которых шел за полковником на некотором удалении, а другие командовали батальонами, потому что фронт полка был слишком большой для того, чтобы можно было им управлять даже подполковником. В начале боя подполковники, чтобы их видели, выходили на 16 шагов перед фронтом полка, соответственно, своих батальонов, и вели вот свои подразделения на врага вот на соответствующей дистанции. И все равно, если подполковник менял направление вот, от своей ходьбы, то с флангов вот это все перемещение было совершенно незаметно. Куда он идет и там, чему он там следует. И поэтому строй мог ломаться. Поэтому для более точного указания направления движения полк имел два знамени. Два прапора, соответственно. Они находились в центре строя, один за другим. Как только полковник выходил на свое боевое место, за ним выносили и первый прапор. И место этого знамени было в 8 шагах перед строем и 8 шагах за спиной полковника. Второй прапор несли в первой шеренге. Каждого знаменосца прикрывали 6 гренадеров, а вынесенным вперед прапором командовал офицер, задачей которого было держать свой прапор на заданном дистанции и так, чтобы он находился на прямой линии. Соответственно, вот два прапора и командир образовывали хорошую видимую линию направления движения. Вот, что и показывало всем остальным, уверенностью можно было держать соответствующее направление движения и, соответственно, строй. Так, чтобы он был все время перпендикулярен направлению движения полковника, который вел, соответственно, полк в бой. Офицер, выполнявший работу у вынесенного вот этого вперед знамени, прапора, которого называли, назывался прапорщик, а его помощник у прапора, который был в строю, назывался подпрапорщик. Еще проблема вот какая. Подполковник хоть и смотрел на строй полка, но ему не досуг было смотреть, ровный там строй или он ломается он. Потому что подполковник следил больше за действиями полковника и, соответственно, дублировал для своих его команды. Ему требовалось кто-то, кто будет точно так же нести ответственность за движение строя, за равнение и темп шагов. И вот эту обязанность в полку выполнял офицер, который шел на правом фланге строя вместе с барабанщиками и музыкантами. Потому что именно барабанщики, прежде всего, задавали соответствующий темп движения. Если ритм увеличивался, соответственно, количество шагов увеличилось. Если ритм уменьшался, то и длина шага уменьшалась. Соответственно, что-то выравнивалось. И были вот эти две должности, которые, соответственно, выполнял свои обязанности на правом фланге, другой выполнял их на левом фланге. Соответственно, только с одной очень такой небольшой разницей. Потому что на правом фланге эту задачу выполнял человек, которого назывался майор, что по латыни означает старший. А тот человек, который выполнял эту же функцию на левом фланге, назывался секунд-майор, что в переводе означает второй старший. Вот. И этот второй старший был из числа командиров рот. Тоже по очень простой и очень понятной причине. Чтобы не плодить лишних чинов. Вот в одной из наших передач предыдущих мы уже рассказывали происхождение слова «банда». Это византийская организация кавалерии, заимствованная византийцами вот русских частей, от русских воинов, с которыми им приходилось сталкиваться. Банда – это 200 человек, это 200 воинов. Командовал бандой капитан. Или у немцев гаупом. Но командир банды не всегда мог уверенно управлять своими собственными, так скажем, бандитами. Поэтому с течением времени в каждой армии, и в каждой банде, и в каждом подразделении, которое насчитывало 200 человек, появились заместители. Именно вот этого слова и используется в описании воинского звания лейтенант. Это французское слово в переводе, означающее заместитель. С ростом численности армии на поле боя потребовалась должность, которая бы отвечала за маневр многих полков, осуществляла общее руководство маневром. Назвали эту должность от латинского слова generalis, общий, то есть вот генерал. На поле боя один генерал командовал всеми артиллерийскими бригадами и дивизиями, или там дивизионами. Это был генерал от артиллерии. Другой командовал всей артиллерией, это был генерал от кавалерии. Третий командовал всеми пехотными полками, это был генерал от инфантерии. Потому что инфантерия — это тоже французское слово, в переводе означает пехота. Вот, кстати, совсем не так давно было даже такое вот в ходу выражение «Infantry Königin alle Waffen», характеризующее предназначение и роль пехоты в бою. Полков у этих генералов было очень много, командовать ими по отдельности бы было, соответственно, трудно. Тем более, что поле боев стали очень большими. Вот. И все войска, вот, которые принимали участие, вот, и окинуть взором их уже было очень тяжело. Поэтому генералам потребовались старшие на отдельных участках поля боя. И таких помощников стали называть генерал-майоры. Само собой, генералу потребовался и заместитель. И само собой, заместителя назвали генерал-лейтенант. И если бы у нас не умничали с иностранными словами лейтенант и майор, а употребляли простые русские слова «старший» и «заместитель», а еще лучше, вот если «заместитель» и «помощник», то у нас бы не вызывало недоумения, почему генерал-заместитель старше старшего генерала. И тут мы подходим к весьма очень интересному замечанию. Замечанию и вопросу одновременно. Разве вот сейчас есть необходимость держать многомиллионные армии? Если нет, тогда почему россияне занимают первое место в мире по численности генералов? Что, все непосредственно управляют боями? Вот, например, в августе 2008 года отметился генерал Хрулев. Вот он даже не просто отметился, он отличился. Чем это он отличился? Он отличился тем, что решил лично вести подчиненных в бой. Как вот это делалось приблизительно в 19 веке. В результате Хрулев получает ранение в зад. И кроме того, ладно бы он бы там сам получил ранение, никаких бы проблем не было. Но получается еще и море других потерь, и весьма причем немалых. Но вот почему-то на четвертую годовщину августовских событий 2008 года Хрулев уже не упоминает о полученном ранении, как и о потерях, которые произошли в результате его генерала Хрулева командования. Почему? Потому что Хрулев точно так же, как и все остальные россиянские генералы, не командир, не воин и тем более не военачальник. Тут необходимо отдельно вот остановиться для понимания. Мы никогда не преследовали цели отрицания психологической обученности или личного умения людей для работы с большим коллективом. Но при этом, при всем, мы прежде всего против того, чтобы превращать эти умения, ну, собственно говоря, в ничто. Вот нужен пример? Да без проблем вообще. Вот, пожалуйста, кто был такой Антонов? Генерал? Нет. Командир подразделения царской армии. Но, между прочим, толковый командир. Потому что смог не только организовать людей на борьбу, но обучить их тактике ведения боя. Да и не просто какой-нибудь там тактики. А это, между прочим, тактика, которая до настоящего времени не потеряла своей актуальности. А применялась эта тактика антоновцами в 1921 году. И, между прочим, она и в дальнейшем применялась и советскими партизанами в 1942-44 годах, Ковпаком, например, и Вершигорой. И вот тут вот опять вот мы вот называем фамилии людей Ковпак, Вершигора, которые не имели формального военного образования вообще. И формально в советском понимании стали генералами, что называется, задним числом. По очень простой причине. Потому что командовали эти люди очень большим количеством партизан. Это раз. И потом от фактов уже можно было никуда не деться. Потому что командовали настолько успешно, что советские генералы не очень-то и любили вот какие-то воспоминания, где-то примеры проводить. Вот, на Ковпака. И тем более на Вершигору. Или вот еще, например, пример. Тоже вот можно достойного человека привести в качестве подтверждения всему этому делу. Нестор Иванович Махно, разработавший тактику массированного применения сил и средств. Разве он имел военного образования? Не было у него ничего подобного. А вот, например, иная ситуация. Полковник Кочков Владимир Васильевич. Воин. Человек, имеющий богатейший боевой опыт. Только точно так же, как и опыт Антонова, так же, как и опыт Ковпака и Вершигоры, точно так же, как и опыт Махно, этот опыт совершенно не нужен вообще никому, абсолютно. Но он нужен, конечно, но не в официальной структуре почему-то, которая себя называет армией. Все это тоже по очень простой причине, потому что все, кто сейчас себя называет генералами, не являются военачальниками. Потому что они не управляют воинами. Вот. И, между прочим, воинов генералы боятся больше всего. Вот, а теперь еще разберем слово офицеры. На Западе, особенно у немцев, у которых Алексей Михайлович позаимствовал это слово, все солдаты, как рядовые, так и те, кто ими командовал, были в сегодняшнем понимании контрактниками или наемниками. Солдат – это воин, нанятый за золотые монеты. По окончании срока контракта или при его неисполнении нанимающей стороны, он мог уйти и наняться в другую армию. Армия была фирмой, создаваемой бароном, графом или князем для выполнения определенной работы. Все люди, которые ее наполняли, были наемные работники, но с разными функциями. Одни непосредственно дрались, другие ими командовали. И первая потребность появилась вот дать последним, то есть тем, которые командовали, вот, и официально как бы легализовать, что ли, их. Вот. Появилось такое вот выражение, которое используется латинское слово «officium», что называется должность. И вот это слово было перенесено на солдат, имеющих командную должность. Но в России это слово начало заноситься в 17 веке и сразу в регулярную армию, в так называемые полки нового строя. А в этой армии уже не было наемников. И в ней, включая рядовых, имели государственную должность. По сути, в ней все были офицерами. В первичном том понимании, в котором это происходило и откуда это и заимствовалось из немецкого языка и из немецкого опыта. Вот в качестве примера можно присмотреться, например, к американским фильмам. В них, вот, например, граждане обращаются к рядовому полицейскому словом «офицер». И ничего удивительного, это совершенно естественно, поскольку и рядовой полицейский – это должность в государстве. Таким вот образом, России слово вообще «офицер» уже тогда подходило как коровье седло. Ведь было точное слово, которое описывало поведение человека, который находился на службе. Называлось оно «служивый». Который народ, кстати, называл военнослужащих, служащих царю. А кое-где это слово используется и поныне. Были слова «воин», «боец», «ратник». Было в частности слово «военачальник», которое прекрасно описывает понятие дающей команды. Вот для чего требовалось еще слово «солдаты» и «офицеры»? Совершенно непонятно. Это вот есть ничто иное, как результат применения в родном языке иностранного слова. Называемый солдат как таковых более точным, понятным и, главное, описывающим предназначение человека словом «воин», а тех, кто ими командует в бою, общим словом «военачальники», мы бы не имели сегодняшнего идиотизма, когда одни и те же официальные должностные лица без малейших оснований не называются одинаково. Военачальниками были, как при Петре Первом, и сержант, и маршал. Но ликвидируемы понятия офицеры, и возникнут проблемы в очереди к закромам так называемой Родины. Потому что появляются бесчисленные работники Министерства обороны, штабов, военкоматов, преподавателей и так далее, чье участие в боях не предусматривается. Тыловики те же самые. И кто не дает приказов никаких воинам? Но они какие воины или какие они военачальники? Очень просто. Никакие. А вот офицеры, они замечательные. Можно даже сказать больше. Тоже защитники Родины. Ну и защищают они ее соответствующим образом. То есть тоже защищают. Потому что они тоже защитники. Поэтому у тоже защитников имеется вполне, как они считают, закономерная претензия к обществу. Называется это закономерная претензия уважения. И именно уважительно к себе требуют относиться все без исключения тоже защитники. Прежде всего потому, что по их настоятельному убеждению это так положено. И они это уважение, как они сами считают, заслужили. Вот. Это вот уважение очень и вот эту вот претензию можно очень часто встретить среди интернет-комментаторов, вот, которых просто степень уважения, которым к ним от общества, должна просто зашкаливать. Уважение – это выражение почтения. Но уважение не зависит от того, кто хочет, чтобы его уважали. Вернее, уважение нельзя добиться силой или хитростью. Заставить людей относиться к себе почтительно можно. Внешне они будут почтительны. Но заставить себя уважать нельзя. Вот в качестве примера, чтобы были у наших людей было четкое понимание того, что такое уважение, и как оно достигается, и как его можно очень легко потерять, мы проведем соответствующий пример из воспоминаний немецкого офицера, даже можно сказать, даже не офицера. Вот тут мы несколько такую ошибку ведем. Воина. Бруно Винцера, служившего в 30-х годах прошлого века в батальоне Манштейна. И вот он написал книгу «Солдат трех армий», в описании поведения Манштейна оставил очень удивительные по чистоте воспоминания. Я уже говорил, что нашего командира батальона звали Эрих фон Манштейн. Он участвовал в Первой мировой войне и был в чине обер-лейтенанта. Мы его уважали. Когда он ходил в строй или после смотра, говорил с кем-нибудь из нас, глаза его светились почти отцовской добротой. А может, он умел придавать им такое выражение? Но иногда от него веяло каким-то очень странным холодком, который я не в состоянии объяснить. Манштейн был безупречно сложен и прекрасно сидел в седле. Нам импонировало, что в каждом походе он носил точно такую же каску, как и мы, простые бойцы. Это было непривычно, и мы были довольны, что он подвергает себя таким же испытаниям, как и выпадают на нашу долю, его подчиненным. Мы бы не упрекнули его, если бы он в качестве старого фронтовика носил легкую фуражку. Но что за этим скрывается? И что за этим скрывалось? А я вскоре случайно об этом узнал. Денщик Манштейна был по профессии портной, поэтому у господина обер-лейтенанта одежда всегда была в порядке. А нам денщик за 20 феннингов гладил брюки. Придя по такому делу к этому денщику, я заметил каску, обожаемого нами командира батальона. Шутки ради или от озорства я вздумал надеть эту каску, но чуть не выронил ее из рук. Она была сделана из папье-маше. Легка, как перышко, но выкрашена была под цвет настоящей каски. Моему разочарованию не было предела. Когда у нас на солнцепеке прямо так и плавились мозги под касками, головной убор господина фон Манштейна служил ему защитой от зноя, подобно тропическому шлему. Теперь я, впрочем, отдаю себе отчет, что впоследствии еще не раз наблюдал такое обращение с людьми, когда ласковая отеческая усмешка сочеталась с неописуемой холодностью. Эта черта была присуща иным генералам, когда они посылали на задание, из которого, безусловно, никто не возвратился или не вернулся, было просто невозможно. А в этот день я положил каску обратно на стул и тихо ушел, унося свои выглаженные брюки. В душе у меня возникла какая-то трещина, но, к сожалению, небольшая. Тем не менее, я пробормотал про себя. Даже каска не настоящая. Если кто-то не знает, то скажу, что добиться уважения подчиненных просто, поскольку для этого нужно практически только одно – честно относиться к своему делу. Обмануть подчиненных невозможно. Обмануть можно только начальника. Во всяком случае, очень даже легко. Почему? Очень просто. Потому что начальник – это всего один человек, а подчиненный – это уже коллектив. И твое вранье не заметит, например, 99 человек. Но сотый обязательно это дело сделает. И никогда от своих товарищей ничего не утаит. Если ты честно относишься к своему делу, то подчиненные тебе простят, вообще, можно сказать, очень многое. Они, к примеру, могут за твоей спиной посмеяться над твоими ошибками или неудачно мыслями, чем-то еще. Но уважать они будут, безусловно. Почему простые бойцы очень уважительно относились к Александру Васильевичу Суворову? Почему они откровенно радовались тому, когда узнали, что именно он прибывает командовать ими под Измаил? Очень просто. Потому что Александр Васильевич был честным человеком. Он не просто учил их чему-то там, каким-то там действием там, или бездействием, или там каким-то походом, там, или еще чему-то. А он учил их прежде всего побеждать. И никогда он не отдавал себе, никогда он не отделял свои успехи от успехов своих бойцов. И есть тому очень красивейшее и наглядное подтверждение. В Зимнем дворце в Санкт-Петербурге на приемах императрицы особенно отмечалось, что повара могут приготовить самое изысканное блюдо. Но полный ступор у поваров вызвало то, что было спрошено во время приема императрицы у Александра Васильевича, который заказал солдатские щи и кашу. Вот именно это и показывает уровень того, что как можно было вести себя на соответствующих приемах. Человек даже на большом приеме все равно оставался скромным. Исторически, еще кроме всего прочего, сложилось так, что ни одна армия никогда не отказывалась от того, что она захватывала. Взял в бою коняку из-под супостата, вот и красуйся. Вот была такая поговорка в 19 веке. Никто не отказывался от захваченного оружия, тоже добытого в бою. Добыча, потому что это стимул. Но прежде всего она не должна мешать управлению войсками. Без приказу отнюдь не ходи на добычу. Грабежом грешили все. Вот в особенности казаки, которые могли прекратить преследование противника, если на пути попадалось что-то, что можно было пограбить. Вот. Второе, грабить можно было только то или такого, кто не сдается. Вот сдавшихся нельзя. Неприятель сдался, пощади. И только если город или крепость приходится брать штурмом, то тогда его разрешено и грабить. Стена занята на добычу. Вот. И обратите внимание, вот насколько толково описывает это Александр Васильевич. Приказ. Спускайся в город, режь неприятеля на улицах. Конница руби. В дома не заходи. Бей на площадях. Штурмуй, где неприятель засел. Занимай площадь, ставь гауптвахт, то есть заставу. Расставляй в миг пикеты к воротам, погребам, магазинам. Неприятель сдался, пощади. Стена занята, надо быть. А мирных жителей селений, мимо которых проходят русские войска или проходили, грабить вообще нельзя. Обывателя не обижай. Здесь тоже военная целесообразность. У обывателя покупались фураж и продовольствие. Так и подтверждается. Он нас кормит и поет. И если начать обывателя грабить, то он сбежит, собственно говоря. И армия будет голодной. Но характерно все равно другое. Русская армия, как и прочие армии, состояла из солдат и офицеров, включая генералов, как, собственно, и самого Суворова. Между тем Суворов не пишет, что если взять крепость, то все будет наше. Суворов пишет очень просто. Все ваше, то есть вся добыча принадлежит только бойцам. Иными словами, когда в Измаиле, кроме иного, золото и серебро пригоршнями делили, то ни офицеры и ни генералы свои пригоршни не подставляли. И в этом резкое отличие русской армии, которой командовал Суворов, от остальных, скажем, того же британского флота, и прочих генералов царской армии, для которых добыча доставалась и офицерам, и генералам. А за что офицеру добыча? Вот если по логике вещей разбираться, она ему не положена. У него большое жалование от царя, у него имение, у него крепостные. И этот момент мы сейчас разберем ниже. Какая еще добыча? Именно за этот подход, за честность, генералы не понимали Суворова и не понимают до настоящего времени, потому что слова «честность» и «честь» имеют один общий корень. И это понимают русские люди, они, потому что слова Александра Васильевича Суворова, потому что для них близки и понятны без всякого перевода. А вот в россиянской армии не понимают, вот, например, полковника Квачкова Владимира Васильевича. Именно за то же самое не понимают, за что и не понимают Александра Васильевича Суворова. За честность и за наличие чести. Теперь о том, почему вот в россиянской армии происходит именно так, как вот происходит вот сейчас и происходит никак иначе. В России во времена Иоанна Васильевича Грозного смысл существования дворянства был и описывался очень-очень просто. Это вооруженная защита Отечества. Дворяне – это бойцы, а царь – генерал. В старые времена, чтобы содержать одного человека, ну, даже не просто в старые, а вот именно во времена Иоанна Васильевича Грозного, для того, чтобы содержать одного человека, который из-за занятости не способен прокормить себя непосредственной работой в сельском хозяйстве, нужно было получить труд не менее, чем 10 крестьянских дворов. Из-за производительности труда в суровых условиях России именно такое количество людей давали добавочный продукт, которого хватало на еду, одежду и оружие одного воина. Поэтому князья, а затем цари, закрепляли за воинами землю и дворы с крестьянами. Это было разумно и имело смысл. Потому что просто наемник, если платить ему только деньги, испытывал любовь только к деньгам. И мог переметнуться к любому, кто эти деньги мог заплатить в большем количестве. Русский дворянин защищал не просто государство, но и свою землю со своими крестьянами. За заслуги князь или царь закреплял за отличившимся много земли и крестьян. Но тогда на войну такой дворянин шел с собственным отрядом бойцов. Если же дворянин по любым причинам прекращал службу, то у него изымались и земля, и крепостные. Если дети умершего дворянина к 15 годам не становились в строй, у них отбиралось имение отца. Иногда из-за страха перед ратной службой дети дворянских записывались в другие сословия, скажем, в купцы. И у них точно так же отбиралась земля и крепостные. Вот это для кого-то может показаться очень удивительным, но в допетровские времена существовали царские указы, которые запрещали дворянам переходить в другие сословия. Но в начале 18 века, точнее на начало 18 века, армия России составляла примерно 200 тысяч человек при 3-5 тысячах офицеров. Четверть этой армии, то есть более 50 тысяч человек, были дворянами, а остальные рекруты из крестьян и других сословий. Еще во времена Суворова служба потомственного дворянина до самой старости рядовым или сержантом была обычным делом. А если дворянин был неграмотным, то и обязательным. Но не совсем умный Петр III, решивший взять в себе за образец цивилизованные страны Европы, в 1762 году освободил дворян от службы России. Беспрецедентный случай. Теперь русский дворянин, неизвестно за что, имел крепостных и землю, вот, а титулованные дворяне могли их иметь вообще сколько угодно, но не мог служить. То есть, получается, брал, но ничего не отдавал. И вот этот процесс оподления к чести дворян шел, ну, не очень быстро. И тем не менее, к началу 20 века дело дошло до того, что даже в офицерском корпусе русской армии потомственных дворян осталось, ну, вот, чуть вот, более трети. Поэтому на дворян была распространена военная повинность, что было позором. Если учесть, что такое дворянин изначально, вот что такое дворянин изначально, и тем не менее к началу Первой мировой войны, это то есть 1914 года, из 48 тысяч офицеров и генералов русской армии потомственные дворяне составляли всего 51%. Вот можно обратить внимание, да, в 1700 году в армии было 50 тысяч дворян, а в 1914 году их уже менее 25 тысяч. При этом в России на 1914 год было 1.5% или почти 2 миллиона дворян. То есть не менее 250 тысяч призывного контингента. И эти дворяне не способны были укомплектовать 50 тысяч офицерских должностей. Война, в которую вступила Россия в 1914 году, никаких патриотических чувств в массе уже подлого дворянства не подняла. Не задела она ни чувства совести, ни чувства ответственности. Вот то же самое происходило в том же 20 веке при развале СССР. Потому что точно так же никаких чувств не задел развал СССР в массе так называемых коммунистов. Потому что подлецам подобные чувства неведомы. К началу 1917 года в армии было 115 тысяч офицеров. Количество, которое без труда и несколько раз могло укомплектовать 2,5 миллиона россиянское дворянство. Российское, точнее, дворянство. Тем не менее, к этому году, например, в Иркутском военном училище из 279 юнкеров было всего 17 детей дворянских. Если, например, можно сказать, что в Сибири дворян было мало, то вот, например, в Владимирское пехотном училище из 314 юнкеров 25 было дворян. А вот что интересно происходило в это время на фронте? Вот очень интересно. Что же творилось, например, в это самое время, там, где были окопы? Что же там происходило? Ведь убыль офицеров-то была не маленькая, и ведь как-то ведь надо же было компенсировать, чем-то вот компенсировать рост вот этого вот потерь. И здесь мы можем найти очень удивительные цифры. Потому что в окопах первый офицерский чин прапорщика, то есть человека, который по традиции был при знамени и являлся не просто там каким-то там, а это чин, который от петровских времен мог получить человек только за бой, больше ни за что. Только проявив себя в бою, можно было получить и чин прапорщика. Так вот, на фронте 80% прапорщиков – это крестьяне, а 4% – это дворяне. Из этих 4% дворян, вот между прочим, среди них почему-то пресловутых поручиков Голицыных и корнетов Оболенских. Именно вот поэтому от наличия массового либерализма даже сейчас для современной россиянской армии совершенно дико выглядит пример из воспоминаний того же самого Бруно Винцера, вот который мы уже приводили, солдат трех армий. Вот мы сейчас проведем еще один пример, который совершенно не соответствует, и который вот даже не просто вот не соответствует, мы его даже сравним с другим примером, для того, чтобы было понятно отношение именно командиров к своим бойцам. Вот это пример 1932 года, то есть еще пример, который не касается прихода Гитлера к власти. Однажды на другой день, после такого воскресного отпуска, в понедельник, батальону приказали построиться. Из наших рядов вызвали старшего стрелка, поставили перед строем, осыпали похвалами и наградили почетным холодным оружием. Накануне воскресенья он пошел в профсоюзный клуб, где его втянули в спор, а затем в драку. Его со всех сторон окружили, так что он был вынужден, защищаясь, заколоть своим штыком одного из членов клуба. Начальство оценило его поступок как проявление мужества и установило, пользуясь юридической латинской терминологией, что он действовал, исходя из соображений законной самозащиты. Мы позавидовали и поздравили старшего стрелка, получившему красивое почетное оружие. Заметьте, в воскресенье солдат убил гражданского, то есть полиция и прокуратура еще ничего не успели решить. Они не сделали никакого вывода. А уже в понедельник зато вывод сделали офицеры. То есть начальники, как и говорит сам боец, командиры, зато этот вывод уже сделали. Они самостоятельно скинулись и купили почетное холодное оружие и наградили им солдата. И плевать этим командирам, что там выдумает прокуратура. По очень простой причине. Потому что этот боец, он их член семьи, и если хотите, братство. И этот пример показателен тем, что он был сделан не просто так. Они не убийцу награждают, как могут вот быстро заметить некоторые представители либерастического россиянского стана. А награждают именно достойного человека по очень простой причине. Потому что армия, которая не умеет защищаться, не защитит вообще никого. И вот здесь вот, вот этот пример, который расписывает и вот в этой в книге нам приводится, он очень тоже характерен для другого примера. Он, вот этот пример мы можем провести с аналогиями того, что произошло в 2000 году под Комсомольском. Позже произошло с полковником Будановым. Когда не только суд ничего не решил, но и прокуратура еще следствие не закончила. А главнокомандующий российской армии и я начальник генштаба пялись в телекамеры, дружно заявляли, что они осуждают убийцу. Вот вам и все простые примеры. Какие еще вот нужны, какое вот еще нужно провести аналогию? Если люди вот с такой вот большой скоростью сдают полковника с высшим военным образованием, то сколько же им надо, чтобы сдать рядового бойца? Это самое показательное на сегодняшний день поведение россиянского вот генералитета. А показатели россиянских полковников – это поведение полковника Красова в октябре 2010 года. Последний итог, точнее заключительную и основную мысль, которую должны уяснить основная масса наших слушателей, наших людей, которые должны сделать короткий, простой и понятный для себя вывод. Вот чем военный, настоящий, должен отличаться от того, что не является военным и не имеет к армии, которая служит военной, ни малейшего отношения. Этот вывод будет очень коротким и очень ясным. Пока нет войны, военный должен понимать, что он лишний член общества, он должник. И он может наполовину оправдаться перед гражданами своей страны только тем, что вверенные ему люди, и только потом оружие, и как и вся боевая техника, содержатся в надлежащем порядке, и они к чему-то готовы. Прежде всего они готовы, и потом они содержатся в надлежащем порядке. А полностью оправдаться военный может, только проявив себя на войне. В обязательном порядке, достойно пройдя ее всю. Он пусть даже не станет героем, но, получив заслуженные награды, он сможет всего лишь оправдаться перед обществом. И нет этому человеку прощения, если он на войне окажется несостоятельным. Только вот при этом положении вещей военный начнет подсознательно желать войны, даже ненавидя ее. Вот вся наша сегодняшняя передача. Спасибо, Сергей, за комментарий. Перейдем к вопросам. Вопрос от Виктора. Здравствуйте. Служил в ФСБ с 2007 по 2012 годы. Закончил 5-летний контракт. Больше я туда не ногой. Вы абсолютно правы насчет приспособленцев. Там 60% таких. Кто-то хочет квартирку с конторы заполучить, кто-то с ксивой на красный ездит, кто-то просто хвалится перед друзьями и роднёй местом работы. Все эти 60% хотят поиметь какой-то бонус и привилегии из конторы. Вопрос, как можно раз и навсегда решить вопрос с такими людьми в органах? Здравствуйте, Виктор. Как можно раз и навсегда, вы спрашиваете, решить вопрос с приспособленцами? Ну, вы уже практически сами на него ответили, Виктор. Для того, чтобы решить этот вопрос с приспособленцами, очень просто делается. Для этого те командиры, которые должны быть, именно не офицеры, Виктор, а именно те люди, которые называют себя командирами, которые отдают команды, они должны быть прежде всего достойными людьми, должны быть честными. Тогда честный человек, у которого есть понятие слова «честь», он не будет себя окружать приспособленцами. Ему нет смысла их окружать вокруг себя, ставить приспособленцев. Зачем честному человеку нужен приспособленец? Он ему не интересен. Он ему не нужен. Поэтому проблема, она, собственно говоря, и не стоит-то выеденного яйца. Убрав первопричину проблемы, а первопричина проблемы заключается в том, что в армии просто-напросто нет воинов вообще. У нас ни в одном силовом структуре нет воинов. Нет людей, которые бы называли себя воинами. Нет людей, которых можно было бы назвать полководец. Потому что из воина может стать полководец. Он с течением времени, воин, становится достойно, пронося свое умение, свои навыки и опыт, в том числе через боя, воин превращается в полководца. Может им превратиться в полководца. Не всегда это бывает, конечно, но не может быть полководца из человека, который называется приспособленец. Не получается такого. Вы не назовете, нигде в истории не найдете такого примера, чтобы приспособленец всю жизнь приспособлялся, а потом в результате превратился в полководца. Такого не бывает никогда и такого никогда не будет. Поэтому проблема очень простая, она очень быстро решается. Никаких совершенно проблем. Вот можно, например, провести с аналогиями сегодняшнего дня. Полковник Вачков Владимир Васильевич, он находится в плену только по очень простой причине. Потому что он является воином, и его боятся. Режим россиянский боится его только за то, что он настоящий полководец. Вот и все. Если бы такие люди, как полковник Вачков Владимир Васильевич, наполняли армию, если бы они командовали этой армией, мы бы и не наблюдали бы на сегодняшний день такого безобразия, которое творится при Сердюкове. Мы бы ни в одной другой силовой структуре не наблюдали того, чтобы безобразничала полиция. Или еще что-то. Да это бы вообще бы не было бы просто в принципе. Потому что воин окружает себя воинами, а не приспособленцами. Они не нужны воину. У него другая задача, другие совершенно предназначения, совершенно другие мысли, совершенно другие категории. Вот именно поэтому. Спасибо, Сергей, за ответ. Сейчас еще гляну вопросы. Вот еще вопрос от Платона. Здравия желаю. Что вы можете рассказать про Шаманова Владимира Анатольевича? Стоит ли его качество своих наград? Спасибо. Здравствуйте, Платон. Что мы можем рассказать про Шаманова Владимира Анатольевича? Мы можем очень многое что рассказать про этого очень удивительного человека. Но передачи даже целой не хватит. Но к величайшему сожалению, то, что можно рассказать, это очень простой пример, который является, а его можно рассмотреть не просто в аналогии, а его можно даже привести в качестве достаточно весомого аргумента. Потому что про Владимира Анатольевича Шаманова каждый, в принципе, человек может прочитать все самостоятельно. У каждого человека могут возникнуть свои собственные вопросы. Каждый человек, любой желающий, на эти вопросы будет искать ответы самостоятельно. Но есть определенные вещи, которые можно провести в сравнении. И весьма очень интересном сравнении. Это вылет группы, которой командовал полковник Вачков Владимир Васильевич, в конце февраля 2000 года на банду Гилаева, которая собиралась выйти на населенный пункт Комсомольская. Полковник Вачков вылетал на трех вертолетах. Сам находился в одном и с двумя вертолетами огневой поддержки. Пример характерен этот тем, что проводилась классическая специальная операция. То, что подходит, и то, что называется термином специальная операция. Никаким другим термином то, что проводил полковник Вачков, обрисовать или как-то что-то по-другому назвать, не получается. Потому что ни разведывательной информации определенной никто не обладал. Ее просто по сути не было. Ни каких-то подготовленных людей в этой ситуации тоже не было. Были простые парни, вот, из которых большая часть была военнослужащими срочной службы. Было несколько офицеров, которым Владимир Васильевич заглянул в глаза, по которым сделал вывод, могут эти люди выполнить задачу или не могут. Самое удивительное происходило то, из поведения человека, про которого вы, Платон, задаете вопрос. Это поведение господина Шаманова Владимира Анатольевича, который провожал этих людей. Он их даже и провожать-то не вышел. Вот. А встречал в состоянии достаточно весомого и сильнейшего алкогольного подпития. Вот вам и весь ответ. Если человек не верит, спрашивая у полковника, какие произошли потери. Потерь нет. Сколько раненых? Раненых нет. Но при этом, при всем, ни один вертолет не может взлететь, потому что вся техника изрешечена. Она представляет из себя просто-напросто вертолеты огневой поддержки. После того, когда они вернулись, они представляли из себя друшлаг вообще настоящий. Вот. Но все прилетело, все село. Вертолет Ми-8 в хвостовом винте насчитали 3 пробоя. Там любой летчик расскажет, что это нарушение аэродинамики, которое могло привести вообще к гибели. И в несущих винтах, кстати, вертолета точно так же были пробоины. Несколько из которых были по габариту вообще без кулак человека. Но и вертолет был не пустой, Ми-8, на котором находилась основная группа. Он был не пустой. Там было порядка 16 человек. Вертолет не был новый. Это вертолет был 70-х годов прошлого века выпуска. И вертолет прилетел, вернулся обратно. Вместе с экипажем ни одного раненого, ни одного убитого. А когда народ вышел из вертолета, вертолет не смог взлететь. Вот как такое может происходить, а, Платон? Полный вертолет с людьми летит, вот, а прилетает и не может взлететь. Что за удивительные такие вещи? И при какое отношение здесь количество наград вообще? Вот какое имеет отношение количество наград к тому, чтобы описать, например, поведение человека? Человек достойный, он и будет являться достойным, хоть с наградами, хоть без наград, в любом обществе, абсолютно. Потому что по одной простой причине. Потому что он достойный человек. Вот опять же тот же самый пример, который мы приводили из описания сегодняшней передачи полковника, который был полковником точно так же, который никогда себя не считал никем другим. Полковника Суворова Александра Васильевича. Человек, прекрасно зная, что на приеме у императрицы вот, можно заказать вообще все, что угодно. Повара приготовят хоть кенгуру, только закажи. Принципиально заказывает солдатские щи и кашу. Вот и есть описание поведения человека. Человека честного по отношению, по крайней мере, к самому себе и к своим солдатам. Если бы Шаманов был честным по отношению к своим солдатам и к самим себе, то он бы сейчас бы и вел бы себя по-другому. Совершенно по-другому бы вел. И прежде всего этот человек бы никогда бы не имел в своем окружении людей, которые занимались тем, чем военному человеку заниматься вообще-то. Никогда было нельзя. И замарываться тем более на убийствах собственного народа, между прочим. 2 заместителя у господина Шаманова. Оба, которые являются генералами, и оба, которые давали команды на расстрел русских людей в октябре 1993 года. Мы постоянно про это будем говорить. Нравится это кому-то или это кому-то не нравится? Хочет это кто-то услышать или кто-то не хочет этого услышать. Нравится это кому-то там точнее даже не нравится, а какие кто делает выводы, или никто никаких выводов не делает. Борьба с собственным народом, мы уже это дело объясняли, оно является священной традицией россиянской армии. Эту священную традицию россиянской армии передала советская армия. Предназначение советской армии было точно такое же, как и предназначение россиянской армии. Она никогда не затачивалась, не готовилась на борьбу с внешним врагом. Никогда. Основной враг был внутренний, который жил в этой стране, который ходил на работу, воспитывал детей, там, пытался выжить в этой стране, и который назывался русским человеком. Он был враг основной. Это очень удивительные, очень поразительные вещи. Народ создает вооружение для того, чтобы этим вооружением потом впоследствии его и уничтожали. Что, собственно и говоря, в большинстве случаев и происходило. И кроме всего прочего, вот тот человек, про которого вы задаете вопрос, вот, на сегодняшний день он служит этой химере. И точно так же, как и вся остальная масса служит в кавычках. При наличии своего там непонятно чего, они служат не за награды, служат не за что-то иное, а кроме как за деньги. Вот и все. Служба за деньги называется наемничество во все времена. Никаким другим словом, хоть там, хоть как там, пусть кто-то выдумывает, как там американцы себя называют, какое они себе находят оправдание. Там что, как у них, какой у них там при этом, при всем развит патриотизм, мы несказанно рады за американскую армию. Но мы живем не в Америке, а живем в россияне. И у нас, кроме Америки, своего опыта вполне достаточно. Поэтому, Платон, наш ответ будет вот именно таким, как и вся наша сегодняшняя передача. Саманов не проявил себя как достойный человек на войне. Он 2 раза на ней был, даже больше, но ни разу себя нигде не зарекомендовал с точки зрения нормального человека. Почему его, как его двигали по должностям, мы не знаем. Вот знать этого дела и разбираться нам дело даже не интересно. По одной простой причине. Потому что есть опыт, есть факты и есть примеры более интересные для того, чтобы этим делом заниматься, увлекаться и делать соответствующие выводы. Вот такой вот наш будет ответ, Платон. Спасибо, Сергей, за ответ. На сегодня вопросы кончились. Будем заканчивать передачу. До свидания. С Богом. До свидания. Честь имею. С Богом. Наши предки смотрят на каждого из нас. Каждого, кто сегодня понимает, что происходит, будет спрос. Малодушие, желание забиться в угол, постоять в стороне, никогда ни к чему не приводили. Мы должны организоваться, собрать силу, чтобы наши дети сказали, в самое трудное для России время наши отцы встали и сделали наше русское дело. Найди нас на сайте народного ополчения народполк.орг и штурмновости.ком и стань частью силы.